А если бы судьба пощадила вас на фронте, то по возвращении вас ожидали каторжные работы до 8 лет. Даже если бы я сказал вам, что прощаю вас, это все равно бы лишило вас сна и испортило жизнь. Я запоздало поблагодарил его. Да, как просто можно испортить себе жизнь легкомыслием. Планида, что ли, была у меня такая, но военная служба никак мне не давалась. Я то и дело попадал в различные происшествия. Это было на Дерибасовской улице, самой шумной и оживленной улице Одессы. Гуляя по ней, можно было забыть, что идет война. Ах, дорогие мои земляки, умеете вы не поддаваться ни пессимизму, ни грусти. И если даже в самый трагический момент спросить вас, как вы живете, вы отвечаете весело. Итак, я шел по Дерибасовской. Как солдат я не имел права гулять, а мог только ходить по этой улице с деловой целью. Я и шел в нотный магазин. Знаете ли вы, как приветствуют генералов? Офицеру просто отдаете честь, а перед генералом ставитесь во фронт. Это значит, не доходя 4 шагов до генерала, вы должны остановиться, повернуться налево, вытянуться и одновременно с поворотом вскинуть руку к козырьку. Для новичков это весьма сложный балет. Единственное, когда солдат мог не отдавать честь, это когда он нес что-нибудь внушительное, скажем, ребенка. И гулял же я со своей маленькой Дитой, дерзко смотря на проходивших офицеров. Выходя из магазина, я с высоты 4 ступенек увидел, что справа ко мне приближается генерал, и вот-вот он пройдет мимо меня. Оставаться наверху было неловко, словно я принимаю парад. Я сбежал вниз, но не рассчитал расстояние. Вместо того, чтобы остановиться в 4 шагах, я налетел на ветхого генерала и сбил его с ног. В ужасе я пустился бежать. Перебежал в мостовую, вбежал в ворота дома Вагнера, потом проходным двором выскочил на Гаванную, налево через городской сад, через Соборную площадь, по Спиридоновской домой. Я промчался 3 км, не переводя дух. Но, возможно, я как-нибудь претерпелся бы и к муштре, и к бесконечным происшествиям. Характер у меня был легкий, общительный. Но жена, ребенок и 32 копейки жалований в месяц — солдатский оклад. Сам я, конечно, питался в полку, а Леночка с Дитой, естественно, дома на 32 копейки. Регулярно приносить им солдатский борщ и кашу при системе увольнительных записок было затруднительно. Их осунувшиеся лица терзали мне сердце. Надо было что-то делать, что-то придумать. Конечно, лучше всего было бы закончить военную карьеру, которая не сулила мне ни при каких обстоятельствах воинского звания выше ефрейтора. Правда, это дало бы мне прибавление к окладу 14 копеек. Но даже они меня не соблазняли. Был у меня в полку приятель, Павлуша Барушьянц, полковой фельдшер, сердечный человек. Он всячески мне помогал. То принесет чего-нибудь поесть повкусней, а то водки, нет деньжонок. А Павлуша был денежный человек. Откуда деньги, спросите вы? Ах, зачем эти подробности? Деньги были. От фельдшера всегда что-нибудь нужно. И денек не выйти на занятия и пару дней пролежать в полковом лазарете. Ясно? Ледя, сказал мне как-то Павлуша в начале 17-го года. Хочешь гулять 3 месяца? Вопрос, ответил я. Могу даже больше.